Про самого себя. Сел я про самого себя сочинять и задумался. Да чего ж моя жизнь удивительная. Вот я все над своей Маруськой смеюсь. Темнота. А сам-то я каким был? Теперь-ка я персональный пенсионер, иногда парторга замещаю, людей уму-разуму учу, сочиняю. А раньше, верите или нет, с 20 лет ни разу в городе не был. Железной дороги не видал. Да что город, часов настоящих и то не видел. Ну, смотрел на ходики в сельсовете. Так там все просто. Время подойдет, выглянет кукушка и прокукует сколько часов, только считай. А вот настоящих часов с римскими цифрами не видел. И читать по ним не умел. Иным хоть на раскулачивание повезло. И на часы насмотрелись, и кольца золотые видели. А нам кулаки захудалые попадались. Псаломщик да Васютка мокрая. Родственница барина Корнеева, да мельник Галактионов. У псаломщика в избе хоть шаром покати. Один самовар отобрали. Пока несли, у него дудка отвалилась. У Васютки мокрой отобрали 3 корзины рюмок разноцветных да тарелок. А часы, говорит, в починку свезла, в Пугасово. У мельника не токмо что часов, порток крепких не было. Скотина полон двор, да 11 человек детворы. Они стаканы и те пококали, одни кружки жестяные. Так и не увидел я часов до самой армии. Из-за этого со мной очень забавная история приключилась. Я вам расскажу ее, а вы сами судите, кем я был и кем стал. Но для соблюдения формы сперва напишу свою автобиографию. То есть, кто такие мать и отец? Зовут меня Петром Афанасьевичем Булкиным. В моей служебной автобиографии записано, что я сын пострадавшего, убитого контрреволюционерами в 1919 году. Сказать по правде, Булкин Афанасий не отец мне, а отчим. И никакой он не пострадавший. Нанялись они с приятелем гнать скот из Касимова в Пугасово. В дороге бутылью череп сшибли купцу. Взяли деньги, наган, но их разоблачили и отправили в ссылку на бессрочную каторгу. Мать вышла замуж за другого и против закона прижила с ним меня и брата моего, Леванида. Теперь-ка моего отца взяли на германскую войну, и там он пропал без вести. А после революции возвратился Булкин Афанасий, забрал жену с обоими ребятами. Озоровать начал, пить, да насильничал. Его и кокнули. Время было неспокойное, поди разберись, кто. Остались мы одни с матерью. Хата в 3 окна, да лошаденка. Я в работники пошел, пас коней, а брат мой, Леванид, баранов. Писать про эту жизнь неинтересно, материал бедный. Потом вступил в комсомол, стал активность проявлять. Неграмотность ликвидировал, свою и чужую. А вот за эту активность взяли меня в Красную армию. А председатель Брюховского колхоза, Филипп Самоченков, выдал мне по такому случаю премию. 10 холстин, 5 полотенцев с петухами, да 3 разноцветных поневы. Ну вот, гонит нас в Пугасово на станцию. А я все думаю, что же есть такое железная дорога? Это должно быть жестью все устлано. Едешь по ней, а грязи нет. Пригнали нас на станцию, нет никакой жести. Смотрю я, что-то ползет к нам. Ящики, не ящики, и на телегу не похоже. Только на колесах. Останавливается перед нами двери настежь. «Погружайся!» — кричат. А это, оказывается, товарняк. Залезли мы, и опять вроде бы поезда нет никакого. А что-то на избу похоже. Палати, скамейки. Мы залезли на палате, расположились и уснули. Просыпаемся ночью. Что такое? Перекидывает нас сбоку на бок, как на ухабах. Все скрипит, грохочет. Кто-то как заорет. «Едем! Едем!» Мы к окну. Поглядели, дорога узкая, а рядом глубокий ров. И всем боязно стало. А ну, когда прокинет? Ну, ничего, доехали благополучно. Куда-то за Киев увезли нас. На Киевском вокзале мне еще показали на часы. Смотри, Петро, какие часы. Стрелка за штаны заденет, повиснешь. Я смотрел, смотрел и ничего не понял. Какие-то палки по кругу раскиданы, да 2 большие стрелки посередине. Ну, ладно. Приняли меня в кавалерийскую школу. Получил коня, и вот надо же такому случиться. Экземой заболел. И самое неподходящее место, в промежности, извиняюсь. Пришел я в лазарет, а личком смотрит, и так подозрительно, и спрашивает. «Ты что, за кобылой, что ли, ухаживаешь?» «Нет, отвечаю, у меня конь». «Конь!» — передразнил он меня. «Эх ты, поросенок паршивый!» Сел за стол, записал чего-то в книгу и говорит мне. «Тебе, голубчик, в госпиталь надо ехать». «В Днепропетровск. Приедешь на вокзал, там спросишь трамвай номер 4. Он тебя довезет прямо до госпиталя. А вот тебе пятачок на трамвай». Сижу я на политзанятиях и думаю. «Ну как я поеду? А вдруг меня там посадят, как заразного?» Название болезни я не мог никак запомнить. Ежели меня так далеко отсылают, думаю, значит, зараза опасная. У нас в Брехове однажды застрелили лошадь сибирской язвы и закопали за селом. А что, ежели у меня такая страшная болезнь? Вдруг приходит в класс посыльный и кричит. «Булкин, Ён самый. Надо отвечать я. Штаб вызывают. И повел меня впереди, как под конвоем. Что делать? Надо идти. Иду и думаю, за что? Входим в какой-то кирпичный дом. Он открывает дверь и в кабинет меня швырь. Осмотрелся я. Нет ни решеток, ни охраны с винтовками. Сидит за столом молоденький красноармеец и спрашивает, этак улыбаясь. Вам чего, товарищ красноармеец? Не знаю. Меня привели сюда. Как ваша фамилия? Булкин. А, вот ваши документы. Получайте и езжайте в Днепропетровск. А кто охранять меня будет? Один поедете. Ну, значит, не страшно. Зараза невелика. Дал он мне целую пачку всяких бумажек и говорит. Запомните, поезд отходит сегодня в 12 часов ночи. Вот билет. Я поужинал. Хлеб и сахар завязал в узелок, да в карман, и пошел на вокзал. Ну, когда, думаю, будут они, эти 12 часов? Пришел на вокзал, стемнелось. Спрашиваю дежурного. Сколько времени? А вон часы. Он показал на стены часы. Смотрю. Такие же, как и на Киевском вокзале. Круглые, только палочки и стрелки поменьше. Потоптался я возле них, поморгал глазами и пошел на перрон. Там стоял какой-то поезд. Думаю, спросить надо, куда едет. Забыл название города, в который мне ехать. Выйду командировку, подойду к фонарю, прочту Днепропетровск. От фонаря отойду, опять позабуду. Ладно, вошел в вагон. Он и поехал. Смотрю я, темно и ни одного человека. Куда едем? Прошел в другой вагон. Никого. В третий пусто. Что такое? Неужели меня одного везут? Идет вожатая с фонарем. Я к ней. Гражданочка, скажите, куда я еду? А вам куда надо? Не знаю. Как не знаешь? Она посветила мне в лицо и эдак строго. Билет есть? Тут он, в кармане. Да в темноте не видно. Ну, прочла она и говорит. Правильно, в Днепропетровск. Только в Хмельницке пересадка будет. Смотри, мимо не прокати. Доехали до Хмельницка. Слез, спрашиваю. Когда поезд на Днепропетровск? В 9 часов. Подошел к часам, смотрю и думаю. Ну, когда они будут, эти 9 часов? Тут, спасибо, муж с женой оказались такие вежливые, и все промеж себя. Ту-ту-ту. Я их спрашиваю. Когда поезд на Днепропетровск? В 9 часов. Это я знаю. Но когда? Они переглянулись и с опаской чуть отступили от меня. А вы кто такой? Чей будете? Я Брюховский. Они опять переглянулись. Куда же вы едете? В Днепропетровск. Да как же вы без продуктов едете? Да у меня есть, вот. Я вынул из кармана узелок с хлебом, сахаром и показал им. Они засмеялись. А сколько времени тебе ехать, ты знаешь? Нет. 2 суток. Ох, беда, я только головой покачал. А деньги есть у тебя, документы? Денег только пятачок, а документы есть. Я протянул им все свои бумажки. Они прочли и говорят... — Голова! У тебя же здесь и аттестат продовольственный. На 2 дня продукты выписаны. Надо было получить. — Где? — На складе. — Ох, беда! Ну, что делать? Дали они мне хлебца да селедочки. Сахарок вынул, поел я, попил чайку, полез на верхнюю полку в вагоне и 2 суток проспал. Просыпаюсь, смотрю в окно — станция Днепро. — Ого, это ж моя остановка! Вскочил я, натянул сапоги и выбежал из вагона. На станции вынул из кармана свое командировочное, читаю «Днепропетровск». Вроде бы не соответствует. Спрашиваю дежурного в красной фуражке. «Днепро, значит, по-русски Днепропетровск, что ли?» «Нет, Днепропетровск на том берегу реки». Я глядь, а поезд уже тронулся. Я бежать, еле догнал последний вагон. Прыгнул, да нога сорвалась. Чуть под поезд не угодил. Ну ладно, теперь-ка приехал я в Днепропетровск вечером. Вокзал высокий да красивый. Век такого не видывал, а на часах по цифрами всякие зверюшки бронзовые блестят. Стою, смотрю. Кто-то сзади спросил. Чего засмотрелся, сыграть хочешь? Оборачиваюсь, парень. Кипченка на затылке, папироска в зубах. Веселый да приветливый, ну, прямо как из той песни «Покоритель сердец чернобровый красавец Андрюшка», в которого влюбилась Катька-пастушка. Часы, говорю, интересные. А ты что, по часами свидание назначил? Я приезжий, мне в госпиталь надо. В 8 часов утра. Ну и что? Да вот хочу отгадать, под какими зверюшками будут стрелки, когда мне идти надо. Ваня, милый, ты по часам не понимаешь, засмеялся парень. Хоть и стыдно мне было, но я все же признался. Только я не Ваня, а Петя. Это ничего, он меня хлопнул по плечу. А когда тебе надо идти? 8 часов утра. Ну, я тебе подскажу завтра. Откуда ты? Я рассказал, он все восторгался. Какая у тебя форма красивая, особенно фуражка, и шинель по фасону. Эх, мне бы поступить в Красную армию, да не знаю, как это делается. Очень просто, говорю. Подавай заявление, тебя примут. Ты сын трудового народа. Само собой, потомственный пролетарий. Так мы с ним разговорились, просто друзьями стали. Лег я спать на скамью, он меня еще шинелью накрыл. Спи, говорит, когда надо, разбужу. Проснулся я, светло, утро. Смотрю, дружка моего нигде нет. И ни шинели на мне, ни фуражки. Туда-сюда бегаю, спрашиваю, нет нигде. А сколько времени? 7 часов, ответил дежурный. Брат родной, надо в госпиталь. Вышел я на площадь, и 4-й номер трамвая как раз стоит. Ну и хорошо. Вспомнил я, что Личков наказывал. Садись, трамвай довезет тебя прямо до госпиталя. Ехал я, ехал в этом трамвае, все жду, когда остановится он окончательно, и госпиталь будет. Но он все идет да идет. Народ кто сходит, кто входит, а я все сижу да сижу. Смотрю в окошко, эги, опять вокзал. Тут ко мне подходит вагоновожатый и спрашивает, красноармеец, тебе куда надо? В госпиталь. Так что ж вы не сказали, я бы вас высадила где нужно. Ну, ладно. Нашел я этот госпиталь, подхожу у ворота. За воротами будка. Смотрю, звонок, кнопочка белая. Ну, кто меня учил, где я слыхал до этого, что надо нажимать на кнопку? Теперь-ка я вам сказать не могу. Только тогда я нажал на кнопку. Жму, никто не выходит. Опять нажму. Тишина. Что такое? Заглянул я за ворота, оказывается, будка пустая и даже разваленная сзади. Брат родной. Подхожу к большим дверям. Там опять кнопка от звонка. Нажал я. Слышу, бегут сверху. Только гул от ступеней. Появляется дежурный в военной форме. Тебе кого? Мне в госпиталь. Приемный покой с той стороны, он махнул рукой. Пошел я на ту сторону. Смотрю, дверь открыта, и ступеньки ведут куда-то вниз. Шел я по ним, шел. Открываю еще одну дверь. Что такое? Днем электрический свет горит. Печь огромная топится. Жаром от нее так и пышет. А передо мной чумазая харя, одни только зубы видны. «Тебе чего?» — спрашивает. «Да мне в госпиталь, на лечение». «Ложись вон туда!» — кивает он на кучу угля. «Я тебе лопаты вылечу!» «Тьфу ты, напасти!» Поднялся я наверх из этого ада, сел у порога на корточки и сижу. Думаю, провались ты все пропадом, дальше никуда не пойду. Вдруг сестра выходит. «Вы куда?» Встал, доложил. «А что у тебя за болезнь?» Я замялся, позабыл опять. «Какой-то вроде бы назем...» Она засмеялась. «Эх ты, назем! Давай документы, разберемся!» Полез я в брючный карман, а там ни документов, ни пятачка. Обчистил меня тот друг на вокзале. Пришлось мою часть запрашивать. Мороки было, и все из-за часов получилось. Тут может возникнуть вопрос. Как же так, Личком дал мне пятачок на трамвай, а я вспомнил об нем только в госпитале? Признаюсь чистосердечно, позабыл купить билет. Вот и судите топелика, кем я был. Между прочим, через 2 года я, как школу окончил, меня наградили именными часами за джигитовку. В ту пору я солнце на турнике крутил. На окружных смотрах меня показывали. Сказано, терпение и труд все перетрут. Проманулися Глезуса. Тут, кстати, сделать отступ от истории. Вчера у нас было колхозное собрание об оказании поддержки Манолису Глезусу. И что же выяснилось? Некоторые колхозники далеко еще не понимают разницы между положением международным и чисто внутренним, так что нам рано почивать на лаврах и ослаблять идейно-воспитательную работу, потому что трубадуры мирового империализма не дремлют. Сидим теперь-ка мы в клубе, проводим колхозное собрание в поддержку Манолиса Глезоса. Я доклад делаю. Парторг, товарищ Голованчиков, в Москву уехал за пакли. Теща дом строит. А Петя долгий, все какие-то бумажки пишет. Хоть и на хорошем председателем числится, а привычки руководящий так и не выработал. Но сами посудите, на сцене сидим. Стол красным материалом покрыт, а он свиные кормушки считает. Это я потом поглядел. Сколько давать сенной муки, куда свиней ставить, куда поросят. Товарищи, говорю я, разбойничья политика мирового империализма под руководством Соединенных Штатов, то есть Америки, повсюду дает себя знать. Им мало того, что горят от напалма, иными словами, от бомбежек, вьетнамские города и деревни, им мало крови патриота Черной Африки Патриса Лумумбы. Теперь-ка они добираются и до Манолиса Глезоса. Теперь-ка им подавай и Грецию. Ну, шире дали. Кончил я доклад, а Петя Долгий оторвался от своих кормушек и спрашивает. Вопросы имеются? Есть вопрос, встал плотник Федулеев Макар. Я вот насчет карнизов и флинтусов. Надо же все-таки разобраться, будет решение или нет. Я ему со всей строгостью. «Товарищ Федулеев, мы тут вопрос решаем, а вы с карнизами и флинтусами». «Так что ж, карнизы не нужны, что ли? Без них тоже дом не стоит». «Это понятно, но мы сейчас собрались о Манолисе Глезосе поговорить». «Так вы же его знаете, а мы нет. Зачем тогда нас пригласили сюда?» «А затем и пригласили, чтобы решить, выступим со всей определенностью в защиту Манолиса Глезоса». Тогда крикнул кто-то из зала. Это мы решили уже в докладе. Теперь давайте насчет карнизов решим. Я повернулся к председателю вроде бы за поддержкой, а он прикрылся бумажным листком и прыскает в него. Я его решил перед людьми вывести и говорю: «Смешного тут ничего нет. Слово имеет председатель товарищ Звонарев». А он убрал листок из-под носа и, как ни в чем не бывало, сказал: «Ну что ж, товарищи, давайте решим насчет карнизов. Кто хочет сказать?» Встал тот же Федулеев и пошел. «Что ж у нас получается? И за карнизы, и за флинтуса платят одинаково. Но ты прибей сначала карниз, а потом прибей флинтус. Карниз он наверху. Во-первых, подставку надо какую-нибудь наесть, или бочку, к примеру, или ящик какой-нибудь. Залезь на него, да бороду кверху тяни. А прибьешь, потом и шоперестановку этой самой бочки сделай. Да со стороны погляди, не косо ли? А теперь возьмем флинтус. На колено припал, стукнул молотком, и вся недолга, потому как он внизу. Да кразишь, можно все равнять? Так нельзя. Это дело решить надо». Федулеев сел, а я сказал: «Хорошо, решим на общем собрании в другой раз». «Нет, давай сейчас!» — закричали из зала. Тут поднялся Петя Долгий и сказал: «За карнизы будем платить вдвое больше, согласны?» «Согласны!» — весь зал проголосовал. Я опять говорю: «Товарищи, у кого есть слово про Мандолиса Глезеса?» «У меня имеется», — стал Якуша Воробьев. «Я, товарищи колхозники, предлагаю поддержать Мандолиса Глезеса, потому как я сам сидел, знаю, каково там. И ежели можно скостить ему срок, давайте попросим. Отчего ж не попросить?» «Я что предлагаю? Пусть мои 2 пуда пшеницы, которые я в прошлом году внес на помощь Вьетнаму, перешлют Мандолису Глезесу, а то ведь их во Вьетнам так и не отправили. Чего они в колхозной кладовой валяются?» Тут встала Маришка Дранкина, наша кладовщица, и задала ему вопрос: «Так ты же их забрал в прошлом году». «Это когда я их забирал? Когда?» «Вот те и раз. А кто их за помол Галактионову отдал? Кто?» «Я их отдавал». «Но ты же велел отдать Галактионову?» «За помол?» «Да, за помол». «Да как он помолол? Разве что помол! Изживал и плюнул. За такой помол с него еще взять надо, а не ему платить». Все засмеялись, а я постучала графин карандашом и строго сказал: «Товарищи, мы должны говорить на политическую тему насчет соблюдения прав и Конституции, про закон. Вот об этом кто хочет, пожалуйста». Встал Иван Дранкин, Маришкин тесть. «Вы вот что скажите, закон у нас будет или нет?» «Какой закон?» «Известно какой. Насчет скотины». «Ну при чем тут скотина?» «Как это при чем? Вчера корова Шабыкина зашла ко мне на двор и 2 центнера картошки съела». «Не ври, 2 центнера не съест, лопнет!» — крикнул кто-то из зала. «Так в том-то и дело, что слопало. Бока вовсю разнесло!» — Дранкин показал руками. «Прям бочка!» «А что ты с ней сделал?» — крикнул Шабыкин. «Я взял да и пырнул ее в это самое обжорство. В бок, то есть». «Прошу записать это показание!» — крикнул опять Шабыкин. «А ты погоди! Отвечать за свою корову сам станешь!» — обернулся к нему Дранкин и потом снова в президиум. «Так что получилось? Шабыкин забрал мою корову и не отдает?» «Вот я и спрашиваю, закон у нас будет или нет?» Я обернулся к Пете Долгому, а он опять в бумаге прыскает. «Молодой, опыта воспитательной работы у него нет. Ведет себя, как в школе, когда ученик чепуху несет. А тут еще встает кладовщица Маришка Дранкина и опять про свое. А с семенами когда решат? У нас они что рожь, что пшеница, что ячмень. Все заодно числятся». «Товарищи, это ж вопросы чисто внутреннего противоречия. А мы решаем в международном плане, понимать же надо». И тут, скажу вам, мое замечание так сильно подействовало, что даже все Дранкины замолчали. А я еще добил Маришку. «Сядь, не до семян. Давайте сначала с политикой разберемся. Выполним указания районного комитета». Проголосовали мы. Приняли резолюцию в поддержку Мандолиса Глезеса. А я про себя подумал и решил: непременно надо съездить до районного комитета и попросить, чтобы у нас прочли лекцию о разнице внутренних противоречий и международных. Или хотя бы мне поручили доклад сделать. Нельзя ослаблять воспитательную работу с массами. Филипп Самореченков, первый брюховский председатель. Описание жителей начну с Филиппа Самоченкова. Во-первых, он живет с краю, во-вторых, он был первым председателем колхоза, и наружность у него занимательная. Худой, погибистый, с наклоном вперед, вроде бы кто его в спину толкает. И ходит с наклоном, ногами семенит, словно гонится за кем. А кликнешь его, он ответит, но остановится не сразу. Пробежит еще несколько шагов, потом уж свернет к тебе. Будто бы пружина в нем какая работает. Заведет ее и мчится прямиком. Оттого он, видать, и худой всю жизнь. А должности занимал хорошие. Другое бы на его месте и живот нажил бы, и загривок. Филипп же точь как уклейка по весне. Не знаю, на чем штаны у него держатся. Все и слава, один нос большой, хоть локтем мерей. Поскольку Филипп — личность историческая, не могу не сказать еще несколько слов про историю. Раньше вся история строилась на классовой борьбе, а теперь-ка нам говорят, нет ни классов, ни врагов народа. Ну, во-первых, куда же все они подевались? А во-вторых, если нет ни классов, ни врагов народа, то значит нет и борьбы. На чем же тогда строится история? Вот вам вопрос, закорюка. Ведь не станете же вы отрицать историю, товарищи примиренцы. А между прочим, чего это я за других беспокоюсь? Мне историю есть на что писать. Борьбы на моем веку было, хоть отбавляй. Начал я вот писать про Филиппа Самоченкова и задумался, почему меня народ любит, а его нет. И знаете, что я вам отвечу? Филипп Самоченков имел в руководящей работе азарт, или, как говорят у нас в Брюхове, зарасть. Он все любил доводить до точки, а я всегда запятую ставил. И сам прохлаждался, и другим передохнуть давал. И пил он как бы со стервенением, будто не водку давил, а врага народа. Оттого и вся жизнь у него скособочилась. А мне много пить нельзя, потому как выражение лица у меня меняется, перед подчиненными неудобно. Хотя при случае, конечно, я могу в этом деле потягаться и с самим Филиппом Самоченковым. В лесном селе Коровишине начали раскулачивать на год раньше, то есть в 1928 году. Скорее всего, за укрывательство хлеба, излишков, то есть всех бывших кулаков выслали на лесозаготовки. Так ведь вот какой народ. Они и там за 2-3 года разбогатели. Их, значит, опролетаризировали, сняли с них запрет. Они и зажили опять по-богатому. Пришлось их вторично искоренять. Осталось от них в 28-м году много скота. Время было летнее, куда его девать. Вот и решили создать в Коробишине коммуну и весь кулацкий скот ей передать. А председателем послали туда Филиппа Самоченкова. Тут и развернулся наш Филипп. Первым делом, говорит, надо накормить коммунаров. И лозунг выкинул. Ешь от пуза. Потому как сытый человек команду лучше слушает. А в работе он усерднее. От голодного одна злоба да грызня. Ну, ладно. Стали есть коммунары волю и на работу весело пошли, столовую построили, силосную башню, но на беду Самоченкова от кулаков осталось много ульев, и не успел он толком оглядеться, как мед растащили на медовуху да самогон. И такая пьянь пошла, такое воровство, что просто невозможно. Тащили улья, поросят, овец, свиней, и даже до коров дошли. Всю зиму охотился Самоченков на воров. Однажды напал на компанию, сидят ночью на кулацкой заимке, пьют и песни играют. Он был и к ним. Один из тех вылетел на коне из-за плота, да на Филиппа. «Стопчу, паразит!» Филипп и ахнул из ружья. Тот упал раненый. Пасечник оказался. И перекинули Филиппа обратно в Брехово. Тут и у нас назревали события. Кого надо раскулачить, кого высылать. Одним словом, черновая работа по строительству фундамента нового общества. Самоченков хорошо старался. Задание сверху выполнял до конца. Даже псаломщика раскулачил. Отобрали мы у того служителя культа, как я уже писал, самовар без дудки, а у волгарей отходников по мешку вяленой воблы и по ведру селедки. Он же и церковь нашу ликвидировал. Создали колхоз, хватили свинарник строить, кирпича нет. Тут Самоченков и говорит, а церковь на что стоит? Давайте ее ликвидируем, а из кирпича свинарник построим. Так его поп на церковной площади проклял. Кто, говорит, из церкви свинарник делает, того Бог в свинью превратит. Попа самого ликвидировали, а Самоченкова судили за перегиб. Вызвали на суд человек 30, все свидетели. Тут и псаломщик был, и волгари отходники, и Васютка мокрая. Тот кричит, лошадь отобрали, тот корову, этот заем силком навязали. Заклевали Филиппа. Судья спрашивает его. «С какой целью ты это делал, Филипп Самоченков?» «Гражданин судья», — отвечает Филипп. «Хотите верьте, хотите нет, но делал я это без цели. Одно мое усердие и больше ничего». Дали ему 2 года по 109-й статье за злоупотребление и еще 2 года по статье 110-й за дискредитацию советской власти. И отправили в Святоглебский монастырь, где сидели кулаки. Они его на первой же прогулке до полусмерти избили. Он в милицию. «Что вы делаете? Они же убьют меня до смерти!» И взяли Филиппа конюху в милицию, а дочь его, глухая полька, ходила к нему овес воровать. За это воровство его на лесозаготовки отправили. Но в 1935 году товарищ Сталин подписал закон, который сидят по статьям 109 и 110 освободить. Вернулся Филипп, реабилитировали его, а работы руководящей не дают. Он 2 года на Солотопке отработал с Андрюшкой Гвоздиковым, с тем самым, который посреди дороги уснул на Ильин день, отчего и был задавлен. И тут, на счастье Филиппа, в Коробишине выявился заговор. Многих врагов народа посадили, в том числе и председателя колхоза. Кого взамен послать? Чистого пролетария в районе не было. Кто из беднейшего слоя крестьян отвечал в тот исторический момент всем требованиям текущей политики? Тот, кто проявил свое усердие по искоренению, вспомнили опять про Филиппа Самоченкова, он в ту пору жил на краю Брехова, в своей двухоконной избенке, и кроме польки глухой да пестрого кобелька Марсика так ничего и не нажил, и послали его обратно в Коробишино, председателем колхоза. Как он там руководил, я не знаю, только после войны его сняли за полный развал и из партии исключили. Вернулся он в Брехово, отодрал забитые окна, вселил в свою избенку польку глухую, а сам подался в Касимовские каменоломни, подальше от стыда из глаз долой. Но камень долбить не в Салатопке работать. Надоело ему с непривычки. Зашел в исполком разведать насчет низовой руководящей. «Виноват, — говорит, — во всем виноват я сам». «В чем?» «Да в том, что из партии меня исключили, в Коробишине. А их решение не утвердили. Что же мне теперь делать?» «Поезжаю в Брехово заместителем председателя колхоза». «Приехал. А председатель взял да помер и оставил весь колхоз опять на Филиппа Самоченкова». Время было такое, что с колхоза все требовалось. И зерно, и лес, и тягло. Только поспевай поставлять. По части поставок Филипп Самоченков даже в передовые вышел. Выйти-то вышел, а удержаться не смог. Резервы иссякли. Тут его опять начали молотить. Склоняли, как вредителя. Сняли, судить хотели. Прислали меня на его место. Приехал со мной секретарь райкома. Уж он его ругал, ругал, до самого утра. «Ну что с тобой делать?» «Ваше слово — закон», — отвечает Филипп. «Ладно». «Отдам тебя в райисполком. Устраивайся, как хочешь». «Нет уж», — отвечает Самоченков, — «никуда я больше не пойду, а то меня райисполком в милицию передаст. Одного я уж там побывал». Так и остался в Брехове, конюхом при школе. Занял я его место председателя и думаю, дай-ка посмотрю его дела, уясню, в чем тут собака зарыта. У меня правило такое, если хочешь разобраться в человеке, посмотри его анкету, ибо сказано, анкета — зеркало души нашей. А ежели еще и протоколы от тебя остались, весь твой опыт перейдет в потомство, в историю, то есть. Теперь, как говорят, слово не воробей, вылетит не поймаешь. А зачем его ловить? Ты его лучше внеси в протокол, да в дело подшей, да в сейф упрячь, и никуда оно не денется. Стал я читать протоколы Самоченкова, папку заявлений, резолюции его, и все сразу понял. Филипп не хозяйственник, он был руководителем чистой воды. То есть в любом деле он прежде всего держал руководящую линию, идею. Держался, как говорится, на одном энтузиазме. К примеру, приведу один протокол заседания колхозного управления. Повестка дня. Выполнение плана уборочной кампании. По первому вопросу выступили товарищ Глухов Н., бригадир первой бригады, который доложил, ход сеноуборки идет очень медленно. Во-первых, колхозники разъехались по домам, во-вторых, сенокосилки поломались и нет запчастей, хлеб жнут и не молотят, потому что сырой. Товарищ Свиненков, бригадир второй бригады, сказал, «Сено сейчас не косим, потому что поломался трактор, и запчастей нет. Ржи сжали очень мало, потому как сорная, комбайн забивает». Товарищ Дементьев, Н., бригадир третьей бригады, «Сеноуборка идет очень медленно, потому что плохой выход на работу. А кроме того, еще люди не идут в подчинение. Хлеб не молотим, молотилка поломалась, потому что сырой, а на тракторе пальцы посыпались, и нет запасных». Выступили товарищ Самоченков, председатель, «Товарищи, разве колхозники не знают, что мы должны получить хлеб на трудодни? А почему же хлеб не молотим? Это же наш хлеб. Неужели еще не дошло до сознания колхозников, что мы должны добиться культурной и зажиточной жизни? Взять, товарищи, такой вопрос. Есть колхозники, которые не имеют ни одного грамма хлеба и сидят, не работают. Эти люди ничего не понимают и стоят только за свою собственность, а за общественность не борются». «Товарищи, таких людей надо критиковать и лишать их сена и тягла. А ведь я, товарищи, всем бригадирам задание выдал. И что же? Возьмем бригадира Дементьева. Не жнет, не косит, а лошадь в разъезде. Все на пасеке, где заведена огульная пьянка. А Дементьев, вместо того, чтобы накосить и заскирдовать, дает дутые сводки, чем самым обманывает общественное животноводство колхоза и в целом государство. А хуже того, заскирдованный хлеб не проверяет. Может, его весь скоту стравили?» Что же имеется на сегодняшний день? План сеноуборки провалили и по хлебу тоже, а причина провала зависит только от руководителей. Где трудовая дисциплина в бригаде Дементьева? Нет ее. Взять также руководителей Глухова и Свиненкова. Они только подставляют в руководстве правлению ногу и занимаются пьянкой. Я считаю, что правление колхоза сегодня вынесет конкретное решение таким безответственным лицам. Постановили. Бригадиров товарищей Глухова, Свиненкова и Дементьева предупредить. Как видим из этого протокола, Филипп не разбирал, почему хлеб сырой или там комбайн поломен. Весь упор он делал на сознательность, на горячее руководящее слово. «Хорошо умел говорить Самоченков, ничего не скажешь, но гибкости у него не хватало. Посудите сами. Вот заявление от Сысоева Петра Семеновича. Прошу рассмотреть мое заявление в том, что я по болезни заколол свою корову. Выдайте мне стельную телку за мясо. Резолюция Самоченкова. Просьбу отказать. Прошу разобрать мое заявление в том, что мой муж взят в ФЗО, а я осталась ни при чем. Я хочу ехать к нему, и он хочет. Прошу отпустить из колхоза. К сему Сморчкова Клавдия. Просьбу отказать. У меня есть три несделанных овчины. Прошу и сделать их. Хамов. Дать взамен две овчины из брака. Самоченков. Прошу освободить меня от работы счетоводом ввиду моей малограмотности и моего здоровья, а именно плохого зрения и внутренней болезни. Н. Сморчков. Просьба отказать. Самоченков. Прошу правления колхоза «Восход» разобрать мое заявление, отпустить меня из колхоза, как зашел я добровольно и выхожу добровольно. Я теперь живу в деревне с Шиби-Колпачок и имею семейное положение. К сему Дементьев В. Просьба отказать. Насчет резолюции вы можете подумать, будто бы Филипп Самоченков человек бесчувственный, и якобы ему никого не жаль. Это неправильно. Секрет в том, что он выбрал просто линию такую, направление, то есть, держать на отказ и больше ничего. А может, ему установка такая была спущена, и он сжал до нового поворота. В том, что Филипп Самоченков человек был не злой, можете убедиться из книги колхозных актов. Приведу, к примеру, несколько актов сряду, чтобы не подумали, нарочно подбирал. Акт составлен ниже в следующем. В том, что сего числа Милантьев Савелий Иванович повез до призывников, вместо того, чтобы вести своих людей, он посадил чужих, а своих двух, Дементьева А и Дементьева В, оставил дома, из-за которых пришлось гнать лошадь. В чем и составлен настоящий акт. Милентьева предупредить. Самоченков. Акт составлен ниже в следующем. В том, что сего числа, то есть 28.02.49 года, транспортеры Черепенников Иван и Глухов Матвей, не спрашиваясь никого, пришли ночью на конный двор, запрягли лошадей и уехали себе за дровами. А корма коровам подвозить некому. Весь день коровы мычали. Транспортеров предупредить. Самоченков. Как видите, и в этих резолюциях видна линия. Из чего мы можем смело заключить? Филипп Самоченков любил направление и никогда его не менял. Но эта ошибка исходит отнюдь не из душевных качеств, потому что душевные качества подвержены всяческим колебаниям и даже изменениям, а тут линия, направление то есть, и никаких отклонений. Стало быть, у него был такой руководящий постанов. А перед руководящим постановом и наука, и медицина бессильны, потому что каким он даден человеку, таким и останется до гроба. Как-то разговорились мы с Филиппом после уроков. Он навоз вывозил со школьного двора. Я его и спрашиваю. «Ну, ты уяснил или нет, почему так медленно вел колхоз к изобилию?» А он мне. «Так ведь по неизведанному пути шел». И оба мы глубоко задумались.